Глава 8. На мгновение показалось, что сердце ухнуло куда-то в желудок. Да, там и осталось. Это даже не очень-то напоминало страх. Скорее, что-то среднее между животным ужасом и тоской. Сама мысль, что я в одночасье могу стать чужим для собственной семьи, ввинтилась с такой силой, что я испугался ее куда больше возможных последствий. Ее сменила мысль о воздействии менталиста запредельного уровня. Но стоило мне снова прокрутить в голове все, что я прокручивал тогда, страх отступил. И ушел насовсем, стоило мне окинуть взглядом деда в кабинет. Полки, на которых я 10 или даже больше лет назад надеялся найти книги о тайных знаниях, которые старшие непременно должны были спрятать подальше от домашней библиотеки, так и не нашел, только прокинул какую-то памятную безделушку и получил нагоняй от отца, а потом еще и от деда. Диван в углу, на котором мне пару раз случилось даже задремать, наблюдая, как дед работает. Лампу. Ее ненароком свернул со стола Миша, когда ему было чуть меньше, чем мне сейчас. Небольшая вмятина на латуни осталась до сих пор. Дед, конечно, мог раздобыть новую, но не стал. Он всегда любил старые вещи и не любил перемены. Столько, сколько я себя помнил, прожив в родных стенах усадьбы от самого рождения до неполных 17 лет. Я, а не кто-то другой. «Я Саша Горчаков», — я посмотрел деду прямо в глаза. «Твой внук». Дед не ответил, только улыбнулся. Неблагодушно, а как-то тоскливо, будто испытав непонятное мне разочарование или грусть. Вздохнул, снял очки, аккуратно сложил и пристроил на стол, будто боялся, что уронит. «Не думаю, что тебе это понравится, но...» Дед вздохнул, потирая виски. «Ты позволишь мне заглянуть в твой разум?» «Нет!» Я ответил быстрее, чем успел подумать. Дело было не в тайнах. Сама мысль, что кто-то будет копаться у меня в голове, казалась чем-то ужасным и немыслимым, особенно если речь идет о полноценном контакте. «Почему?» — прищурился дед. «Тебе есть что от меня скрывать?» «Всем есть что скрывать», — я пожал плечами. «Просто не хочу. Такой ответ тебя устроит?» «К сожалению, нет, Саша». На лице деда отразилось искреннее сожаление. «Я мог закрывать глаза на некоторые твои странности раньше, но теперь, когда ты стал вторым в очереди наследником рода, слишком многое тебе предстоит со временем узнать». «Спроси что-нибудь, что могу узнать только я», — проворчал я. «Что угодно, я отвечу». «Не сомневаюсь». Дед улыбнулся одними уголками губ. «У тебя лицо моего внука и голос моего внука. Уверен, что и твоя память тоже на месте. Но этого недостаточно». «Выбор без выбора. Может, дед и не станет потрошить мои мозги насильно. И даже не прикажет Андрею Георгиевичу закопать меня где-нибудь в подлеске у Настасиного сарая, но...» «Чёрт, да какая разница? Я — это я. Пусть изменившийся, странный, научившийся разным штукам и основательно подросшим даром, все равно. Чего вообще такого деду может откопать у меня между ушей? Сны, уродливые пейзажи горелого города, основательно разбавленные сладострастной графиней Гижицкой, черный череп на джинсовой жилетке? Да, пожалуйста, тоже мне тайна. И уж если я не могу доверять деду, то кому вообще могу?» «Ладно», — я тряхнул головой. «Если тебе так нужно, можешь копаться. Только предупреждаю заранее. Та актриса мне на самом деле не так уж и нравится». «Буду знать». Дед пропустил мою сомнительную шутку между ушей. «Попытайся расслабиться. Обычно это почти не больно». «Что? Да твою ж! Из чего Костя вообще взял, что в роду Горчаковых не было сильных менталистов? Виски будто вкрутили два раскаленных самореза в палец толщиной. Дед врезался в мое сознание, как Волга в столб в тот день, когда я едва не отправился на тот свет. По сравнению с его мощью, эротические выкрутасы Гижицкой и прощупывание Багратиона показались бы легкими поглаживаниями. В глазах потемнело, а голова взорвалась такой болью, что я услышал хруст. Но не костей черепа, как показалось сначала, а чего-то куда более значимого. Глава рода не миндальничал. Я вдруг с отчетливой ясностью понял, что дед не остановится. Вытянет тайну клещами из головы собственного внука, даже если для этого придется превратить меня в безвольное, мычащее существо, способное лишь мочиться себе в штаны и капать слюнями. «Хватит!» — прорычал я, пытаясь хоть как-то закрыться. «Прекрати! Не дергайся, или будет больнее!» Дед был сильнее, и любая моя попытка хоть как-то закрыть разум заведомо проваливалась. Он спарывал один слой защиты за другим, быстрее, чем я успевал их возводить, и настырно пробивался в память. Последние несколько дней промелькнули перед глазами, а дальше все слилось в непонятное мельтешение картин и образов, которые я, казалось, видел впервые. Дед ломился туда, куда не заглядывал даже я сам, в самые глубины черного омута памяти. Там нас ждало то, чего я уже давно не помнил, а может, просто сам предпочел забыть. Каждый день, каждая секунда жизни от самого рождения, лица, какие-то разноцветные пятна, звуки, далекие, непонятные и загадочные, будто приглушенные толщей воды. Но не только они. Из-под красочных картинок детства, раздирая полотно памяти, настойчиво лезли другие, мертвенно-серые, высохшие и страшные. Спрятанные так глубоко, что даже дурак бы сообразил, туда лезть не надо. Но особого выбора уже не было. Оставалось только смотреть на бесконечно выжженную пустошь из моих кошмаров. На уходящий к горизонту вереница ржавых автомобилей, на черные островы опустевших домов, на тени, в которых уже не осталось почти ничего человеческого. И на пламя. Безумный дикий огонь, упавший с небес и сожравший то, что когда-то было городом или целым миром. Сотни, тысячи добела раскаленных языков вздымались, плясали вокруг. И их было вполне достаточно, чтобы обратить в пепел и меня, и деда. Все закончилось внезапно, так же, как и началось. Я обнаружил себя лежащим на полу у опрокинутого стула. Видимо, свалился, когда дед меня отпустил. Голова все еще звенела, в глаза будто насыпали песка. Но по сравнению с тем, что творилось последние полторы минуты, я чувствовал себя почти что превосходно. Во всяком случае, у меня оказалось достаточно сил кое-как зацепиться за край стола и подняться на ноги. Дед полулежал в кресле лицом к потолку, запрокинув голову под каким-то жутковато неестественным углом, что я видел только бледную морщинистую шею с пробивающейся щетиной. Моя память оказалась не самым приятным местом даже для одаренного третьего магического класса и приложила по полной. «Дед!» — позвал я. «Ты как?» Он не ответил, не двинулся, даже не издал ни звука. И когда я увидел кровь, насквозь пропитавшую ворот халата, мне вдруг стало страшно. Настолько, что я буквально перелетел через стол и едва успел подхватить сползающее на бок тело. Дед оказался неожиданно тяжелым, настолько, что я не смог удержать и сам опустился на пол за ним следом. В кабинете было прохладно, но его кожа показалась и вовсе чуть ли не ледяной и белой, как снег. Если бы не все еще струящиеся из носа по щекам алые капли, я бы подумал, что в нем вообще не осталось крови. Но самыми страшными были глаза, закатившиеся и полуоткрытые, так, что из-под неподвижных век я видел только белки. Дед не дышал. «Даже не вздумай умирать!» — прорычал я, врезав ему по щеке. «Слышишь?» Три плетения легли одно на другое. На теле деда не было ран, если не считать крови из носа. Так что мне оставалось только надеяться, что простенькое исцеляющее заклятие сможет хоть как-то поправить то, что лопнуло у него внутри. Магические контуры замкнулись, сливаясь воедино. Дед едва слышно хрипнул. И вдруг затрясся. Его тело било мелкая дрожь, а конечности беспорядочно дергались, только пальцы правой руки бессильно скребли халат на груди. Чуть слева там, где находилось сердце. «И что делать?» Я сначала схватил запястье, потом прижал ладонь к шее, но пульс так и не нащупал. То ли его и вовсе не было, то ли я не различил слабенькие удары за дрожью. Дело плохо, и самое разумное — позвать кого-нибудь поспешить. Но время уже и так утекало сквозь пальцы, как в тот раз Костей. И тогда я просто распахнул халат, пристроил деду на грудь обе ладони, чуть надавил и вжарил даром. Изо всей силы, разом пропуская через бездыханное тело весь оставшийся после схватки резерв. Никаких плетений, чистая сырая энергия. Своя собственная и еще чья-то. Огромная и могучая, будто протянувшаяся откуда-то издалека и при этом почти не утратившая мощи. Наверное, так и работает тот самый источник. Дед перестал дергаться, и на мгновение показалось, что я угробил его окончательно. Но вместо того, чтобы тихо отойти в мир иной, он вдруг захрипел и выгнулся, втягивая широкой груди воздух. Глаза, не жутковатые белые полосочки, а живые, темные, горчаковские, посмотрели прямо на меня, строго, но уже без всякой злобы или недоверия. «Саша, Сашенька», — прошептал дед, протягивая руку. «Все хорошо, родной». «Куда уж лучше. Мне вдруг стало смешно. Деду зачем-то понадобилось чуть ли не прикончить нас обоих, выпотрошить мою память, завязнуть в ней, как жук в янтаре, увидеть что-то, и только потом найти для меня доброе слово, и то всего одно. Впрочем, стоит ли привередничать?» «Что, признал?» Усмехнулся я, откидывая спиной на стол. «Чуть не угробил. Прости, старика, но не мог я иначе, Саша. Такое уж дело». Похоже, дед и правда чувствовал себя виноватым. Отвел глаза и, не обращая внимания на протянутую ему руку, кое-как уселся самостоятельно. Силы к нему еще не вернулись, да едва ли и могли вернуться после такого. Но упрямство заставило старика без моей помощи забраться обратно в кресло. И даже по-настоящему разозлиться на него уже не получалось. В конце концов, на его месте я, пожалуй, поступил бы так же. «Вот что, Саша...» Дед дрожащей рукой потянулся за трубкой. «Давай-ка в комнату. Умойся, приведи себя в порядок. Потом вели подать сюда чай. И приходи сам, разговаривать будем». «О чем на этот раз?» «А ты сам-то как, дед?» Поинтересовался я, указывая на залитый кровью ворот халата. «Черт знает, на кого похож». «Сам я, Сусам», — отрезал дед. «Поскреплю еще, а ты ступай, чтобы через 10 минут здесь был». На мгновение меня укололо что-то вроде обиды, зато волнение за дедово здоровье прошло окончательно. Если уж старик находил в себе силы упрямиться, за 10 минут моего отсутствия с ним вряд ли что-то случится. Но что-то подсказывало, что с беспорядком в кабинете он будет разбираться лично, а не доверит оттирать пятна крови горничным. Что бы ни происходило за закрытой дверью сейчас и позже, здесь оно и останется. Но уже шагая к выходу, я все-таки обернулся. И спросил, не мог не спросить. «Дед, а что ты видел? Ну, там?» Дед промолчал, и вдруг на мгновение показался мне совсем другим, не могучим древним аристократом, одаренным главой рода, а обычным стариком, усталым, больным и напуганным тем, что ему пришлось увидеть, потому что он заглянул туда, куда заглядывать не следует, никогда и никому. «Ничего, ничего, Саша. А если и видел, то уже забыл». Дед посмотрел на меня тяжелым взглядом. «И ты лучше забудь. Ты уже успел пообщаться с его светлостью?» Речь, разумеется, шла об Агратионе. И дед на самом деле не спрашивал, скорее информировал, что ему все и так прекрасно известно. Неудивительно, безопасники рода все эти дни следовали за мной, если не по пятам, то на уважительном расстоянии уж точно. И все таки не настолько уважительным, чтобы не видеть, кого и когда я посещаю. Наверняка они уже знали все и про Лену. Но дед вряд ли собирался вести нравоучительные беседы о моральном облике, подобающем молодому человеку дворянского сословия. «Уже успел», — я пожал плечами. Его светлость сообщила, что государня-императрица жалует мне орден Святой Анны 4-й степени. «Могли бы дать и 2-ю», — проворчал дед. Похоже, эта новость его ничуть не удивила. «И позволю сомниться, чтобы Багратион ограничился собственным вручением, а также очередной беседой о допустимом и недопустимом». «Не ограничился. Я не стал скрывать от деда очевидного. Мы говорили о Петре Великом, о роли аристократии в российском обществе и о том, что само по себе дворянское сословие даже в нынешние времена не слишком-то однородно». «Знаю Петра Александровича», — улыбнулся дед. «Новая аристократия, паритет сил, укрепление власти государства, переход от феодальной системы к централизованной имперской и конфликты как следствие. Я ничего не забыл». «Нет, в общих чертах». Я попытался скрыть удивление, но, похоже, не смог. Едва ли даже у деда была возможность подслушать разговор, состоявшийся в кабинете начальника 3-го отделения. А значит, он просто-напросто знал, о чем мы беседовали. Если не до последнего слова, то примерно до середины уж точно. «Невероятное умение залезть людям в голову, причем без всякого дара», — поморщился дед. «И невероятное же обаяние. Надеюсь, ты еще не успел наобещать его светлости ничего лишнего». «Смотря что считать лишним», — осторожно ответил я. «Обычно я стараюсь меньше говорить и больше слушать». «В высшей степени похвально», — дед довольно закивал и потянулся за трубкой. «В таком случае ты послушаешь и меня. Хотя бы послушаешь. Доказать я тебе все равно ничего не смогу. Некоторые вещи приходят исключительно с опытом. Или не приходят вообще». Наверное, здесь я должен был задать какой-то вопрос, но на ум приходили или до смешного бестолкового, или откровенно риторические. Так что я предпочел промолчать и, похоже, даже набрал в дедовых глазах 2 очка. «Петр Александрович — человек большого ума, можно сказать, выдающегося», — продолжил дед. «Но не всем его словам стоит доверять безоговорочно. Даже великим иногда свойственно заблуждаться». «И в чем же он заблуждается?» — поинтересовался я. «В первую очередь, Багратион переоценивает принцип государственной власти». Дед явно ожидал, что придется уточнять. И, как ни странно, недооценивает власти самого государя или государыню, дай бог здоровья Екатерине Александровне. Сложно, но не настолько, чтобы совсем уж не понять, но... Я не стану спорить, в отдельных случаях империя оказывается куда устойчивее пары десятков княжеств, как это было раньше. Снова заговорил дед. У централизованной системы масса достоинств, но не стоит путать причину и следствие. Власть держится на личности, на собой фигуре государя, но никак не наоборот. Ты знаешь, сколько лет Романовы занимают престол? Снова экзамен. К счастью, вопрос оказался достаточно легким, так что врасплох меня не застало. 350 с небольшим. Именно, кивнул дед. Достаточно долго, и за это время династия дала стране как великих правителей, так и откровенно бездарных. И не нужно быть знатоком истории, чтобы заметить занятную картину. Воцарение на престоле невыдающейся личности всякий раз приводило к возвышению примерно десятка дворянских родов, как правило, из числа наиболее древних и могучих. Хотя, надо признать, случались и исключения. И это значит, что реальная власть в России, впрочем, как и во всем мире, принадлежит родам, усмехнулся дед, которым также принадлежит большая часть земель и промышленности, и, разумеется, капиталов. И славному роду Романовых в свое время, скажем так, просто повезло. «Опасные слова», — проворчал я. «Я бы на твоем месте не стал». «Я не боялся говорить так 20 лет назад, 30 и 40». Дед откинулся на спинку кресла. «И уж тем более не побоюсь сказать сейчас. И опасного в них уж точно не больше, чем в иллюзиях незыблемости императорской власти. Самодержавие, основанное на одной лишь идее самодержавия, не стоит и ломаного гроша. Эти государи, которые об этом забывали...» «Правили недолго», — догадался я. Говорить почему-то хотелось полголоса. Вряд ли кто-то в усадьбе осмелился бы подслушивать нас. И все же. Беседа явно принимала занимательный оборот. И таких откровений от деда я не ожидал. Интересно, что же последует за ними? «Правили крайне недолго». Дед щелчком пальцев запалил трубку. «Их быстро сменяли более разумные, которые понимали, что для государства в сущности не так уж и важно, чей именно зад займет трон в Зимнем». «Звучит так, будто ты лично участвовал в каком-нибудь дворцовом перевороте». «Я лично участвовал в кое-чем пострашнее переворотов», — сказал дед. «А запредельные амбиции редко идут на пользу. В конце концов, я-то как раз всегда понимал, что трон... В общем, если бы мне так уж сильно хотелось, нынешний наследник престола, возможно, даже носил бы фамилию Горчаков. Но сейчас речь не об этом». Дед выпустил из ноздрей сизый дым. «Ты должен понять, на чем по-настоящему держится государство». «Хочешь сказать, что на одних родах?» Я сложил руки на груди. «А как же армия, в конце концов? Наполеон?» «Проиграл битву под Смоленском». На лице деда отразилось явное удовольствие. Похоже, ему уже случалось в пух и прах разбивать подобные аргументы. «А вместе с ней проиграл и войну. И вовсе не потому, что у него не было сил противостоять пушкам, кавалерии и пехоте. Этого-то у него как раз еще оставалось достаточно». «Тогда почему?» «Коротышка имел глупость поссориться с Россией, с Англией и еще с несколькими державами». Дед на мгновение задумался. «А после поражения перестал устраивать еще и тех, кто раньше принимал его сторону. Первыми переобулись немецкие аристократы, а за ними и вся Европа». «Наполеон потерял поддержку родов», — проговорил я. «Именно», — дед оцелитовал мне мундштуком трубки. «А регулярная армия нашего тезки императора, в общем, только собирала трофеи, которых было немало». Не то чтобы дед нарисовал однозначно стройную ту самую истинную картину мира, но то, о чем говорил Багратион, теперь уже казалось плоским, упрощенным, предназначенным для недорослей, но никак не для одаренных, которым суждено обрести высшие ранги могущества. Но для чего тогда вообще нужно все это? Я постучал себе по юнкерским погонам с вышитой золотом буквой «В» — Владимирская пехотная. Дед наверняка заранее знал любые мои вопросы и аргументы, как и ответы на них. Но все равно хотел спорить, видимо, от того, что его правда почему-то казалась мне менее приятной и правильной, чем правда Багратиона. А может быть, просто менее романтичной? «Армия — могучая сила, и в схватке бестолкового дворянского сынка и винтовки я бы поставил на винтовку», — дед усмехнулся, пожимая плечами. «Но солдаты всегда защищают интересы тех, в чьих руках деньги и власть, настоящая власть. Багратион говорил тебе о Соединенных Штатах?» «Нет». Я зажмурился, помотал головой, пытаясь понять, к чему этот вопрос. «А должен был?» «Не должен, но это один из его излюбленных примеров», — ответил дед. «Самостоятельное государство, достигшее расцвета и небывалого технического прогресса без власти одаренных». «Хм...» — задумался я. «Разве это не так?» «Нет». Дед был беспощаден. «Это уж, извини, полнейшая чушь». «Но... бред!» — отрезал дед. «Сива и кобылы. Американский президент занимает свой пост ровно столько, сколько он устраивает главу британского содружества, то есть короля Англии. И как только он имеет глупость перестать устраивать, его весьма быстро меняют на другого». Дед прошелся по штатам с явным удовольствием. «А если не веришь, можешь поинтересоваться, с какими пошлинами через океан идет американский экспорт, полуфабрикаты, хлопок, сырье, машины, в конце концов. В них ты соображаешь получше меня». Возразить мне было нечего, хотя бы потому, что про эти самые пошлины я не знал ровным счетом ничего. «Кажется, понял». Я откинулся на спинку стула. «Почти все, кроме одного. Зачем ты вытащил меня из училища? Или этот разговор не мог бы подождать хотя бы до первой увольнительной?» «Мог бы», — сварливо отозвался дед. «Не думай, что мне настолько скучно, что я готов лишать тебя радости военной службы только для того, чтобы поболтать». «Сдается мне», — я прищурился, «что и весь этот разговор о родах и государстве тоже состоялся неспроста». «Разумеется». Дед удостоил меня очередного недоброго взгляда. «Как ты догадываешься, после определенных событий княгиня и весь род Воронцовых оказался в несколько сложной ситуации». «О, да, об этом я уж точно догадывался». «И меня вовсе не удивляет, что ее сиятельство желает принести роду Горчаковых вассальную клятву. Вариантов у нее, в общем, немного. Знатно другое». Дед поднял голову и посмотрел прямо на меня. «Княгиня Воронцова хочет принести клятву тебе».